Глава 17. Ежедневные практики. Зачем они вообще нужны? Во-первых, потому что недостаточно просто единожды прочистить свой эмоциональный дымоход. Его необходимо поддерживать в состоянии свободной проходимости и проводимости. А это уже вопрос регулярной гигиены. Эмоциональной прочистки и гигиены ума, своими продуктами запускающего эмоциональные цепочки. Гигиена ума необходима не меньше, чем гигиена полости рта или мытье в душе. Пока мы этого не знали, окей, как-то жили. Но жили в эмоциональной нестабильности и уязвимости. Теперь вот узнали. Все, придется поддерживать, сори. Во-вторых, нам не просто надо привить себе новую привычку. Нам необходимо переехать на новые рельсы восприятия. То есть прежде в нашем восприятии был либо просто произвол, анархия, запускающая любое кино, а вместе с ним и неконтролируемый поток мыслей и эмоций. Либо привычные рельсы, по которым ход наших мыслей регулярно приводил нас к отрицательным эмоциям. Ну и в-третьих, работая с негативными эмоциями, нельзя забывать и о позитивных. Психологическое здоровье там, где целостность. А целостность там, где мы проживаем всего себя целиком, ничего не кастрируя и не перекашиваясь только в позитив или только в проработки. Не исключаю, что ты, мой слушатель, оказался ух, какой проработанно просветленный или просто способный к самоконтролю с рождения. Напомню, что в этой книге мы учимся работать с проблематикой, а здоровых не лечим. Вернемся же к вопросу наработки нового способа восприятия. Теперь же, после прочистки, нам надо проложить новые рельсы для мыслей, создать для своего восприятия новую плоскость видения. Человеческое тулово – это макака. Она очень хорошо дрессируема, но по ходу дела ее надо заставлять, наказывать и поощрять. Так человек и нарабатывает практически все привычки – дрессурой. Да, встречаются более добросовестные макаки. Возможно, тебе повезло, и твою макаку не надо будет наказывать, она быстро всему научится. Сначала мама заставляла тебя чистить зубы и вытирать попу. Потом ты такой: «Ма, смотри, я сам». А потом вообще даже не думаешь об этом, а делаешь на автомате. И способ существования, образ жизни, при котором ты самостоятельно чистишь зубы, не задумываясь, водишь машину, управляешь своими мыслями и регулярно медитируешь, уже неотъемлемая часть твоего проявления, а значит и мировосприятия. Что я считаю первоочередным для ежедневной основы? Очищение и наполнение. Поэтому регулярно предлагаю делать «здесь и сейчас», которую мы с тобой уже делали в главе 4, очищение, наполнение, благодарность и наслаждение. Что происходит в очищении? Как ты знаешь, картинки и мысли в нашей голове запускают эмоции, а картинки, мысли и эмоции запускают процессы в теле. Постоянно повторяющееся напряжение в том или ином отделе тела приводит к его закреплению. А то, что является триггером к этому напряжению, вписывается в твою картину мира, становясь его неотъемлемой частью. То есть, если в твоем теле регулярно прописывается код страха, что на тебя будут кричать, неважно, в детстве или во взрослых отношениях, где партнер регулярно повышает голос, то тело это запомнит столь глубоко, что физически будет вести себя так же со следующими партнерами. То есть ты будешь сжиматься и прятать голову в плечи, когда будут обсуждать те же темы, из-за которых в прошлых отношениях поднимался крик. Когда я делаю практику очищения, тело ассоциируется с картинкой, в которой я визуализирую его очищенным, а значит расслабленным. Оно расслабляется и привыкает к тому, что можно расслабляться. В результате у него нарабатывается новый способ поведения – расслабляться, замедляться, пропускать энергию и эмоции свободно, на вылет, не задерживая в себе, не сжимая ее и не создавая напряжения. Что дает наполнение? Принцип ассоциации себя с тем, что представляешь в воображении, тот же. Только в этом случае мы ассоциируемся с наполненностью, ресурсностью, избытком энергии. Ты заметишь, как тело меняет положение, как раскрываются плечи и проступает легкая улыбка. Это знак того, что у тебя все получается, техника работает. Все очень просто. Сначала делай эти медитации со мной, под мой голос. Через несколько повторений ты запомнишь простой алгоритм и сможешь сам его воспроизводить в своем воображении под любую музыку для медитации, которая тебе нравится. Да, с сопровождением всегда проще, но перейдя на самостоятельную практику, ты сможешь сам устанавливать ее длительность, да и мой голос тебе не надоест. Очищение. Техника безопасности. Хорошо знакомая нам безобидная практика. Ее можно делать всем без исключения. Если ты еще не супермастер визуализации и мультизадачности, то делай ее, пожалуйста, сидя или стоя, с закрытыми глазами, в помещении, где тебя никто не будет отвлекать. Если ты хочешь через нее уходить в сон, что тоже классно, тогда выполняй ее лежа. Но лежа только в том случае, если собираешься спать. Также хорошо делать практику, стоя под душем. Нота Бена. Если ты уже успешен в визуализации и можешь совмещать несколько дел одновременно, то эту медитацию можно делать, сидя в метро, за рулем, в пробке, сидя на нудном совещании. И в любом контексте, где ты просто сидишь, просто ждешь, просто присутствуешь, делай очищение. Практика выполняется с открытыми глазами. Продолжительность практики 3, 5-10 минут в зависимости от желания, ощущения замусоренности тела и головы и исходя из того, насколько хорошо у тебя уже получается концентрироваться на процессе. Погнали! Медитация номер 24. Сядь или встань прямо, закрой глаза. Почувствуй всю поверхность своей кожи, все тело от макушки до кончиков волос. Представь, что твое тело стало слегка прозрачным. Теперь сверху, из космической бесконечности, спускается приятный, теплый, искрящийся луч света. Он касается твоей макушки и с легкостью вливается через нее внутрь. Этот луч начинает интенсивно промывать все твое тело, этаж за этажом. Все, что он смывает, уносится глубоко в землю, растворяясь в ней. Промывается голова, вымываются все мысли, ментальное напряжение. Очищаются все органы внутри головы и снаружи, мозг. Глаза, уши, нос, рот. Этот поток света промывает горло, шею, позвоночник, щитовидную железу и все слова и звуки, застрявшие в этой области. Промываются ключицы, плечи. Грудная клетка со всем ее содержимым, сердце, легкие, лопатки, руки до кончиков пальцев. Из сердечного центра вымываются все болезненные чувства, невозможность дышать полной грудью, разочарование и вина. Промывается солнечное сплетение, растворяя все болезненные эмоции, в частности, обиды. Промываются ребра, позвоночник, желудок, поджелудочная железа, нижние отделы легких. Промывается весь живот, все кишки, пупок, растворяется и выносится из тела страх и стыд, живущие на этом этаже. Низ живота интенсивно очищается этим светом. Все внутренние половые органы, страхи, связанные с выживанием, бедра, промежность, внешние половые органы. Ягодицы промываются. Ноги до колени и вместе с ними все сексуальное напряжение из тела вымывается. Колени. Невозможность преклониться перед чем-либо объективно требующим смирения – или истинного преклонения. Икры, щиколотки, ступни, пальцы ног. когда все будет промыто, напитай этим светом каждую клеточку своего тела, все свое существо и сознание. Теперь ты чист, спокоен и наполнен светом. Мы закончили. Ты молодец. Благодарю тебя за работу над собой. Пожалуйста, дай себе обратную связь на тему того, что получилось в этот раз. Отметь только то, что тебе действительно удалось сделать, в чем ты преуспел, что улучшилось с прошлой практики, что ценного ты вынес из сегодняшней работы. Наполнение. Оно уже хорошо знакомо тебе. Для регулярной практики сделаем его подробнее и интенсивнее. Поехали. Медитация номер 25. Сядь или встань прямо и закрой глаза. Почувствуй всю поверхность своей кожи. Все свое тело от макушки до кончиков пальцев. Представь, что твое тело стало слегка прозрачным. Теперь сверху из космоса, из бесконечности спускается приятный, теплый, искрящийся луч света. Он касается твоей макушки и с легкостью вливается через нее внутрь. Этот луч вливается в твое тело и начинает заполнять собой, напитывать каждую клетку твоего тела. Все пространство твоего сознания, подсознания и бессознательного. Все плотное и неплотное, что ты можешь назвать собой, телесное и нетелесное. Этот свет заполняет твою голову, твое лицо, внутри и снаружи, до кончиков волос. Заполняет шею и горло, вливается и насыщает плечи, ключицы, грудную клетку, ребра, легкие, сердце, руки до кончиков пальцев и ногтей. Заполняется вся спина вдоль позвоночника до самого копчика. Желудок, кишечник, все внутренние органы, пупок, бедра, ягодицы, промежность, половые органы. Ноги до коленей, колени, икры, щиколотки, ступни до кончиков пальцев и ногтей. Все твое тело наполнено. Свет продолжает пребывать и наполнять каждый волосок на твоем теле. Твое тело переполняется этим потоком, и он с легкостью начинает струиться наружу через все поры кожи, через все отверстия в твоем теле. Он прибывает через макушку, наполняет все тело изнутри и струится наружу. Этого свечения становится так много, что ты уже напоминаешь маленькое солнце. Все твои мысли и чувства также наполнены этим светом. Все слои и глубины твоего сознания наполнены этим светом. Все твое существо наполнено этим светом. Ты и есть этот свет. Пребывай в этом состоянии столько, сколько возможно и сколько захочешь. Если готов возвращаться, то сделай вдох и с выдохом обнаружь свое тело. Там, где оно было все это время, пошевели пальчиками рук и ног и, не торопясь, открой глаза. Постарайся сохранять это ощущение даже с открытыми глазами. Продолжаем цикл моих любимых наполняшек. Практика наслаждения. Если вы не умеете наслаждаться жизнью, просто начните заставлять себя это делать. Когда-то в детстве нас заставляли чистить зубы и мыть руки после туалета. Мы сопротивлялись, но в итоге привыкли, и теперь делаем это, не задумываясь. Можно пройти психотерапию и кучу тренингов с целью начать кайфовать от жизни, а можно просто привить себе эту привычку. Это мой стайл. Я именно так и сделала. Просто нарабатывала привычку, надрессировывала себя, как песика. Вот смотри, Ритуля, сейчас ты сидишь на веранде, в ресторане, пьешь вкусный кофе, а вокруг красивые зеленые деревья. Смотри, слушай, нюхай, внемли всеми способами, впитывай эту красоту, этот мир, этот миг. Все мы знаем, что жизнь происходит здесь и сейчас, в моменте. И момент этот мы успеваем прожить только тогда, когда внимание находится здесь и сейчас, в том делании, состоянии или созерцании, которое у нас имеется в эту секунду. Только так мы можем ощущать радость. Радость необходима. Негативных эмоций много, а у позитивных спектр небольшой, радость да интерес. Остальное – производное от этих двух. Работая с эмоциями, нам необходимо брать всю пачку оптом. Мы много говорили и работали с тобой над негативными, хотя я не люблю делить их на негативные и позитивные, потому что это сразу же водружает на них ярлыки хорошего и плохого, что сбивает прицелы. Необходимо работать и с радостью. Ей нужно всего лишь найти место. В моей жизни были разные учителя. С одним из них, любимым, уважаемым и очень важным для меня, наши пути разошлись, когда до меня дошло, что мы работаем только с тьмищей. А где же место радости, мечтам, наслаждению и отдыху, думала я. И тогда закончился для меня долгий путь нескончаемых проработок, и настало время мечтать, дружить, трахаться, наслаждаться и все вот это вот. Нота бене. На этот раз нам не потребуется никаких специальных условий. Подойдет любое место, где тебе нравится быть, любое дело, от которого ты кайфуешь, любая вкусняшка, момент секса, созерцание красоты, что угодно, в чем ты можешь поймать удовольствие, кайф, наслаждение. Эту практику ты будешь делать самостоятельно, без моего сопровождения, поэтому сразу запомни простые принципы. Быть вниманием здесь и сейчас. Признать, озвучить, услышать, что тебе хорошо. Твоя задача, находясь в моменте, где хорошо, остановиться на несколько секунд, а лучше минут, не менять ничего, думать только о том, что прямо сейчас происходит, и просто направить внимание на наслаждение процессом, вкусом, видом, ощущением. Несколько раз скажи себе на выбор: «Кайф! Это про счастье. Я чувствую счастье. Я наслаждаюсь. Это наслаждение. Мне хорошо. Мне очень вкусно. Как же красиво!» Делай это несколько раз в день. Я делаю это каждый раз, когда красиво, вкусно, приятно. Иногда это доходит до десятков раз в день. Это простое упражнение напитывает, заряжает, повышает вибрации и со временем создает общее ощущение, что ты счастливый человек и у тебя классная жизнь. Проверено мной и моими клиентами многократно. Практика благодарности. Сначала кажется, что это какая-то бессмысленная фигня. Лично меня корежило первые разы. Я пыталась благодарить тех, кого надо, за то, за что надо. И ни черта не получалось, я просто напрягалась. А потом однажды во время сессии с психотерапевтом, работая над очередной детской обидой на отца, за то, что он мало уделял мне внимания, не занимался мной, я вспомнила, как папа брал меня с собой выступать на сцене Киевского дворца спорта, когда мне было около 5 лет. Я вспомнила, что вообще не боялась сцены, что для меня было одинаково комфортно и в грим-уборной, и в коридорах закулисья, и на сцене, потому что со мной был папа. Я была защищена его уверенностью, я была узаконена в своем праве выходить на сцену стадиона, потому что так решил мой папа. И он был уверен в том, что это можно, это нормально. У меня слезы брызнули фонтаном от внезапно переполнившей меня благодарности. Ведь получается, что еще в столь раннем возрасте папа вложил в меня уверенность и право быть артисткой и выходить на сцену. Я плакала и, сложив руки у сердца в жесте намасте, говорила на все лады: «Папуля, я благодарю тебя за это». Мы не всегда видим то, за что истинно благодарны. Невозможно навязать себе благодарность. Ты либо чувствуешь ее, либо нет. И наша задача — добраться до тех уголков себя, где она реальна, даже если мы не знали о ее существовании. Только искренняя благодарность имеет тот эффект, что нам нужен, расширяющее наполнение. Сымитировать это невозможно. Зачем? О необходимости практиковать благодарность сейчас вещают из каждого утюга. Это повышает вибрации. Но что такое эти ваши высокие вибрации? И на кой оно нам надо? Эзотерика какая-то? Эмоции и чувства, проходя через человеческое тело, производят колебания в мозгу. Их можно измерить при помощи томографа. Умные дяди и тети ученые уже все это исследовали и посчитали несколько десятилетий тому назад. Все в этом мире, в том числе и мы с тобой, состоит из частиц и волн. Свет, цвет, звук, эмоция — это волны. Они колеблются, вибрируют. У колебаний этих есть частота. Как я уже говорила в начале книги, эмоции, излучающие колебания ниже 200 Гц, гнев, страх, стыд, вина, зависть, грусть, разрушают иммунитет и организм в целом. Все, что выше, любовь, радость, благодарность, наполняет, исцеляет и гармонизирует. Чтобы выбраться из низких частот, низких вибраций и перестать болеть, пребывать в нересурсном состоянии и апатии, как мы с тобой уже знаем, необходимо их распаковать, разархивировать из них энергию. А на этой энергии мы и поднимаемся вверх по шкале. Это то, что мы с тобой делали в проработочных медитациях. Но необходима еще привычка закрепляться наверху, в ресурсе, на тех самых высоких вибрациях в радости и благодарности. Это отлично получается при благодарении. Нота Бене. Эту практику можно делать абсолютно всем, всегда и везде. Достаточно просто закрыть глаза на несколько минут и сфокусироваться на людях и фактах, к которым ты испытываешь благодарность. Идеально делать ее перед сном или утром после душа или после твоих утренних практик, если они есть. Это отличное начало и завершение дня. Погнали. Сядь или встань прямо. Закрой глаза и сложи руки в жесте благодарности или намасте. Вслух или про себя скажи «Я благодарю», например, своих родителей, «за то, что», например, «дали мне эту жизнь». Таким образом, благодари всех людей и все ситуации, обстоятельства, к которым ты за что-то испытываешь благодарность. Можешь благодарить жизнь, Бога, Вселенную, судьбу, самого себя. Благодарю, благодарю, благодарю. Если у тебя покатятся слезы, давай им выходить. Возможно, это слезы радости. Благодарю, благодарю, благодарю. Дай этому чувству наполнить твою грудную клетку, твой сердечный центр. Благодарю, благодарю, благодарю. Все твое тело наполняется светом и теплом благодарности. Благодарю, благодарю, благодарю. Как только все твое существо будет наполнено этим чувством, не торопясь открой глаза, обнаружь себя здесь и сейчас, и в этой наполненности отправляйся в сон или к предстоящим делам. Обрати внимание, что в этом состоянии легче работать, приятнее коммуницировать с людьми, все как-то осмысленнее и проще. Возможно, ты думаешь, «Господи, сколько же всего нужно делать, сколько практиковать?» Тебе становится дурно, возникает ощущение неподъемности, непаханного поля. Понимаю, разделяю. В начале пути может казаться, что объем работы предстоит колоссальный, но это только в начале пути. Сделав первые шаги, ты понимаешь, можно не все сразу делать, а постепенно. Потом ты распределяешь, что для тебя первоочередное, что сразу встраиваешь в повседневность, а к чему вернешься, когда дозреешь. В теме переформатирования образа жизни мне когда-то очень помог пост в соцсетях Павла Мунтяна. Если ты смотрел «Мистера Фримена», то Мунтян — это его создатель. Так вот, в этом посте Павел писал, что когда осознал, сколько же всего необходимо поменять, чтобы вести здоровый образ жизни, он был угнетен и отложил эту затею вообще, а позже стал внедрять по одной привычке в определенный отрезок времени. И через несколько лет он собрал весь список и пришел к этому самому здоровому образу жизни без напряжения и сверхусилий. Осознав необходимость отказа от животного белка, я сначала отказалась от тяжелого мяса. Не ела его несколько лет. Оставалась птица, молочка, яйца, рыба и морепродукты. Потом отказалась от птицы. Потом от всей молочной продукции, кроме сыра. Теперь вот по чуть-чуть уменьшаю порцию, сокращаю частоту потребления сыра и яиц. Это не напряжно, без мучений. Я еще на пути к полному отказу от этого вида продуктов. Но мне уже значительно легче, и я чувствую себя здоровее. На твой законный вопрос, а зачем ты от этого отказываешься, я сегодня не отвечу. Питание, отдых и образ жизни — это тема для еще одной книги. Примеры эти я привела для того, чтобы показать, как из небольших шагов складывается путь, прививаются привычки, жизнь меняется постепенно. Эмоции — это огромная тема, их много, оттенков у них вообще море, еще чувства, они вообще глубинные. И все вот это вот проживается по-разному, разными способами. В этой книге я дала тебе выжимку из того, с чем можно работать самостоятельно. В остальном необходимо держаться за руку и идти в сопровождении. И в этот следующий этап работы я, конечно же, тебя приглашаю. Там много интересных открытий и инсайтов. Напоследок я прошу тебя еще раз сделать упражнение «Подвести итог твоей работы». Тебе снова понадобится лист бумаги и ручка. Ответь, пожалуйста, письменно на несколько вопросов. Первый. Сколько раз ты сделал проработку? Учитываются все практики из этой книги и каждое повторение одной и той же практики. Второй. С какими эмоциями ты работал? Третий. Какие навыки из проработочных механизмов уже встроились в привычку, и ты делаешь их без усилий? Четвертый. Какие практики ты уже делаешь без меня, самостоятельно, интегрируя их в свою повседневность?